Глава шестая. Монтумес принял старшего судью в оружейном зале, где были развешаны щиты, мечи и охотничьи трофеи. У хозяина был гнусавый и вкрадчивый голос, острый нос и лысый красный череп, который он постоянно почесывал. Склонный к полноте, верховный страж был вынужден соблюдать диету, чтобы сохранить подвижность. Постоянный участник торжественных приемов, обладавший большими связями, осторожный и ловкий, Монтумес лично контролировал всю систему сторожевых служб царства. Никто не мог поставить ему в упрек ни малейшей неосмотрительности. Он чрезвычайно берег свою безупречную репутацию государственного сановника. «Вы по личным делам, мой дорогой судья?» «Дело конфиденциальное, как вы предпочитаете. Такой подход гарантирует долгую и спокойную карьеру, не правда ли? Когда я посадил Пазаира в одиночку, я поставил одно условие. Не припоминаю. Вы должны были раскрыть мотив преступления. Не забывайте, что я взял Пазаира с поличным. С какой стати ему убивать своего учителя, мудреца, назначенного старшим жрецом Карнака, и, следовательно, человека, на которого он мог рассчитывать? Ревность или безумие. Не делайте из меня дурака. Зачем вам это? Мы избавились от Пазаира, и это главное. Вы уверены в его виновности? Повторяю, я застал его в тот момент, когда он склонился над телом Беронира. Что бы вы подумали на моем месте? Мотив. Но вы же согласились, процесс произвел бы плохое впечатление. Страна должна уважать судей и доверять им. Пазаир — скандальная личность. Его наставник Беронир, возможно, пытался его утихомирить, а он возмутился и нанес удар. Любой суд вынес бы ему смертный приговор. Мы с вами еще были к нему великодушны, мы спасли его репутацию, ведь официально он погиб при исполнении задания. Разве это не самый приемлемый выход и для него, и для нас? Сути знает правду. Как? Кем заставил заговорить старшего лекаря Небомона? Сути знает, что Пазаир жив, и я был вынужден сказать ему, где тот находится. Гнев начальника стражи удивил старшего судью. Монтумес слыл за человека выдержанного. «Безрассудство! Чистое безрассудство! Вы, верховный судья города, идете на поводу у какого-то солдата! Никем, ни сути, ничего не могут сделать!» «Вы упускаете из виду письменное заявление Небомона. Показания, добытые под пыткой, недействительны. Заявление было сделано раньше, на нем стоят дата и подпись. Уничтожьте его. Кем потребовал от старшего лекаря сделать копию, которая заверена двумя слугами в его доме? Невиновность Пазаира доказана. В течение нескольких часов, предшествовавших преступлению, он работал в своем служебном кабинете. Свидетели подтвердят это, я проверял. Допустим, но зачем вы открыли им место, где мы его держим? С этим можно было не торопиться, чтобы меня не мучила совесть. С вашим опытом, в вашем возрасте, вы... Вот именно в моем возрасте. Я могу предстать перед вечным судом в любой момент. В деле Пазаира я нарушил дух закона. Вы защищали государство, Египет, и вполне могли пренебречь правами одной единственной личности. Ваши слова меня не убеждают, Монтумес. Вы бросаете меня? Если Пазаир вернется... В каторжной тюрьме часто умирают. Уже давно Сути слышал лошадиный галоп. Звук шел с востока, всадников было двое, они быстро приближались. Это были бедуины-разбойники, искавшие легкой добычи. Сути подождал, пока они подъедут на нужное расстояние, и растянул свой лук, опершись коленом о землю. Он целился в того, что был слева. Раненый в плечо всадник выпал из седла. Второй бросился на противника, Сути прицелился точнее, стрела пронзила бедуину ляжку. Завопив от боли, он выронил из рук поводья, рухнул на землю и ударился о камень. Обе лошади кружили рядом. Сути поставил кончик меча на горло кочевника, который, шатаясь, поднимался на ноги. — Откуда ты? — Из племени, ходящих по песку. — Где ваша стоянка? — За черными скалами. — Ведь это вы захватили египтянина несколько дней назад. — Какой-то бродяга, который называл себя судьей. «И как вы с ним обошлись?» «Вождь допрашивает его». Сути вскочил на более крепкую лошадь, придерживая другую за примитивную упряжь, которую используют бедуины. Раненых он бросил на произвол судьбы. Пусть выживают, как умеют. Оба скакуна устремились по каменистой тропинке, которая становилась все круче и круче. В низинах между темными, выжженными солнцем скалами клубились облака пыли. Они напоминали котлы преисподней, где подвешенные за ноги томились грешники. У подножия склона раскинулся лагерь кочевников. Самая высокая и яркая палатка, видимо, принадлежала вождю. В загоне теснились лошади и козы. С южной и северной сторон стоянку охраняли часовые. Сути не стал дожидаться ночи. С бедуинами, промышлявшими набегами и грабежами, церемониться не стоило. Египтянин бесшумно, шаг за шагом, спускался по склону и поднялся в полный рост, лишь приблизившись к часовому с южной стороны, которого он обезвредил, одним ударом сломав ему шейные позвонки. Ходящих по песку, постоянно бороздивших пустыню в поисках любой добычи, в лагере было немного. Сути беспрепятственно добрался до палатки вождя и ворвался в нее через овальный проем, служивший дверью. Напряженный и собранный, он готов был сокрушить любую преграду на своем пути. Однако то, что он увидел, ошеломило его. Вождь бедуинов, простершись на подушках, внимательно слушал Позаира, который сидел напротив него в позе песца. Судья казался спокойным, руки и ноги его не были связаны. Вождь поднялся, Сути метнулся к нему. «Не трогай его», — вмешался Позаир. «Мы нашли общий язык». Сути опрокинул противника на подушке. «Вождь излагал мне свою жизненную позицию», — объяснил Позаир. «А я пытался убедить его в том, что она порочна. Его удивил мой отказ стать рабом даже под страхом смерти. Он пожелал узнать, как действует наш закон, и, когда он потеряет к тебе интерес, он привяжет тебя к хвосту какого-нибудь жеребца, который разобьет твое тело об острые скалы. Как ты нашел меня? Разве я мог тебя не найти?» Сути связал бедуина и заткнул ему рот кляпом. «Быстро уходим отсюда. На вершине холма нас ждут лошади». «Зачем? Я не хочу возвращаться в Египет. Идем и перестань говорить глупости. У меня нет сил. Они найдутся, когда ты узнаешь о своей невиновности и о том, что Нефрет с нетерпением ждет тебя».